Пятеро тоже остановились. Не от страха, а от неожиданности. Поморгали. Потом все, кроме бычка, загоготали. Круглый затянулся сигаретой, сказал, отдуваясь. «Гоха, Миха, давайте его сюда! Я вставлю ему сигарету и научу курить задом наперед!» И, конечно, Круглый сказал, куда именно вставить сигарету. А пока заложил окурок за мясистое ухо. Генчик твердо знал, что не промажет. И не промазал. Окурок, рассыпая искры, улетел в лопухи, Круглый схватился за ухо. Не от того, что царапнуло, а просто с перепугу. Гоха и Миха одинаково открыли рты, бутылки в их руках повисли. Щелк, щелк! Из пробитого пластика ударили шипучие струи, как из огнетушителей. Бычок свою бутылку прижимал к полинялой клетчатой рубашке и по-прежнему смотрел из-под лобья. Генчик знал, что шарик насквозь бутылку не пробьет, а если и пробьет, в грудь бычка ударит не сильно. Однако они сошлись с бычком взгляд во взгляд. В глазах у того не было ни страха, ни удивления. Была какая-то непонятность. Генчик опустил ствол и дерганным, звонким от отчаянности голосом сообщил. «Я вообще-то в людей не стреляю, но если полезете, врежу прямо между глаз, потому что это необходимая оборона. Вот, лучше не приставайте, никогда!» «Чокнутый, тебя кто трогал-то? Бутылки продырявил? Псих!» Буси растерянно ухмыльнулся и покачал клеткой со шкуриком, снял очки и почесал ими макушку. «Щелк!» Очки взлетели, как черная бабочка. Генчик не смог отказать себе в таком удовольствии. Затем он шумно, довольно пижонски, дунул в ствол, повернулся и пошел прочь. Не оглядывался, но готов был мигом обернуться на шум погони. Погони не было, но Генчик чувствовал, как все смотрят ему в спину. И отдельно ощутил насупленный взгляд бычка. У Зои Политовны Генчик провел несколько безмятежных дней, с утра до вечера. Помогал хозяйке наводить порядок в коллекции, вытирал пыль с глобусов, заморских раковин и фотографий на стенах, чистил колокол и время от времени ударял в него. Потом они привязали к рангоуту бригантины паруса. Дни стояли жаркие, Генчик часто прыгал под душем, а потом раскачивался на качелях, так что воздух делался будто шершавое полотенце. Зоя Политовна продолжала рисовать портрет Генчика уже не карандашом, а медовой акварелью. «Посидел бы ты немножко спокойно». «Ладно». Но долго усидеть не мог. Опять начинал мотаться туда-сюда. И при этом ухитрялся постреливать по разным мишеням, расставленным на поленнице и на поперечинах забора. По осколкам посуды, пробкам от графинов, крышкам от банок и всякой другой мелочи. Про случай в переулке Генчик не рассказывал. Было у него подозрение, что такую стрельбу даже в благородных целях самообороны Зоя Ипполитовна не одобрит. Но стрельбу на дворе она вполне одобряла. Сказала однажды... «Ты просто Вильгельм Тель». «А кто это такой?» «Есть легенда про очень меткого стрелка, крестьянина из Швейцарии. Один местный владыка захотел, чтобы Вильгельм Тель доказал свою меткость и сбил стрелой из арбалета яблоко с головы собственного сына. Вильгельм яблоко сбил, но вскоре поднял восстание против тирана». «И восстание победило?» «Насколько я помню, да. Впрочем, у легенды много вариантов. По одному из них написал трагедию знаменитый Фридрих Шиллер». «Ага, знаю. Он еще про разбойников писал. Я видел по телевизору». «Да. Когда я была в твоем возрасте, что занималась в школьном драматическом кружке. И однажды мне пришлось играть роль этого маленького сына Вильгельма Теля. Но вы же были не мальчик. Ну, по характеру я не уступала мальчишкам. А кроме того, не было выхода.